Торговля уже идет на уровне указов и приказов. Мое, нет мое, дай валюту, дай газ, дай нефть за так и задешево. И самое главное, весь украинский народ в едином порыве, не разделяясь на русских и хохлов, встанет грудью на защиту национальных завоеваний. Когда что-то положил в карман, даже и чужое, расстаться добровольно нужно, совесть иметь, но сытый голодного не разумеет. В отличие от России, в Украине сейчас полки магазинов не пусты, успели вывести все, что возможно, в конце 91-го года за фантики. А нам надо принять меры, как бы это цинично ни звучало, чтобы побыстрее сделать Украину голодной и бедной, чтобы русскоязычные граждане могли найти достойную работу и жилье только в России. Тем раньше украинцы сметут националистическую шелуху и вернутся в состав России или научатся жить самостоятельно, что тоже неплохо. Ничего, в России земли много, еще больше предприятий оборонного комплекса, дышащих на ладан, поэтому вливание свежей крови в виде инженерного состава, квалифицированных рабочих им не повредит. Поставлю задачу Примакову на подкуп вороватых чиновников и выкуп документации того, без чего действительно не обойтись, глядишь, станкой приборостроения оживится и не потребуется никакой конверсии. Граждан СССР, в том числе и военных, испортил жилищный вопрос, поэтому решение принимать или не принимать украинскую присягу обосновывалось подсознательно, есть нет жилье. Тем более, что большинство военных не понимали на житейском уровне, что Украина это далеко не СССР. Придется учить язык, или до свидания, через год-другой станешь гражданином второго сорта, армия сократится в 7 раз и опять до свидания. Я приказал разместить во всех центральных печатных органах призыв ко всем офицерам и прапорщикам, особенно молодым, обученным профессионалам, не принимать украинскую присягу, а увольняться и призываться в российскую армию, гарантировал выделение служебного жилья или оплаты его найма и обеспечение жильем при увольнении в запас, по достижению предельной выслуги лет. По моему приказу министр обороны Российской Федерации маршал авиации Шапошников 7 января привел воинские части на территории Крыма и Черноморский флот в боевую готовность и повышенное. На большинстве кораблей флота в базах базирования в Крыму, Одессе, Николаеве подняли Андреевские стяги, за исключением тех, где командиры кораблей или большинство офицеров были украинцами. Кравчук попытался сделать что-то аналогичное, назвал себя главнокомандующим и отдал приказ на приведение в боевую готовность полной 10-й отдельной бригады специального назначения и взятию под контроль штаба флота на военно-морских базах в Одессе и Николаеве. Бригада пошла в разнос 50-50 и никуда не вышла. Собранное сбору по Сосенке сводное подразделение морской пехоты береговой охраны 10 января попытались вломиться на территорию штаба флота в Одессе, но застряло на КПП, размахивая мандатом свежеиспеченного министра обороны Украины. Своевременно поднятое по тревоге и прибывшее дежурное подразделение караула уложило украинских вояк мордой в пол, дав пару предупредительных очередей в воздух, разоружило и с почетом передало вызванному коменданту гарнизона. Обиженный Кравчук приостановил вывоз ядерных зарядов со складов 19-й и 46-й ракетных дивизий, 43-й ракетной армии РВСН, перекрыв баррикадами, охраняемыми националистически настроенными гражданами, подъездные пути, шантажируя меня и мировое сообщество тем, что приватизирует 1272 боеголовки и 176 ракет СС-24 и СС-19 и сделает Украину ядерной державой, в надежде, что это сообщество на меня повлияет. Мировое сообщество в ужасе завалило российские и украинские посольства нотами протеста. Виток противостояния вышел на международный уровень. По здравому размышлению я решил, пусть делает что хочет, тактическое ядерное оружие я вывез, а без единой системы управления эти ракеты в шахтах просто металлолом с опасной начинкой и очень дорогостоящими обслуживанием. Умоем руки как Понтий Пилат, пускай Украина озаботится хранением и обслуживанием ядерного металлолома, тем скорее хохлы свой военный госбюджет пролюбит. Продать-предать ядерное оружие американцам Кравчук не имеет права, у меня тогда будут развязаны руки в вопросе по договору о нераспространении ядерного оружия, да и судьба договоров СНВ-1 и СНВ-2, и РСМД под большим вопросом. Я Ирану и Северной Корее свое сокращаемое и устаревшее тогда могу предложить. Помечтали и хватит, увы, ядерные боеголовки Кравчук мне вернет, но я с него еще и все ракеты вытрясу, а то попилит на металлолом, сволочь бандеровская, а они еще вполне себе полетать могут, вон хоть спутники связи выводить на орбиту сгодятся. Гельмут Коль подсуетился, решив повлиять на меня первым, позвонил с предложением, от которого я, по его мнению, не смогу отказаться. Я, значит, отзываю свое уведомление о расторжении договора о выводе войск, а он поспособствует смягчению позиции украинского президента в вывозе ядерного оружия. Я в ответ сказал, что России, как и СССР, не впервой жить в окружении десятков военных баз вероятного противника и противостоять просвещенной Европе, объединенной то Наполеоном, то Гитлером, а сейчас Америка и уведомила о выходе России из договора об обычных вооруженных силах в Европе, в связи с коренным изменением обстоятельств. Одним больше противником, одним меньше, не вопрос, а вот нужен ли Германии и остальной Европе неадекватный режим под боком с ядерной дубинкой, пусть решают сами, в рамках договора о нераспространении ядерного оружия. Коль обиделся и высказал претензию, мол, Германия не рассматривает Россию как противника, тогда я попросил уточнить, почему в ответ на распахнутые объятия СССР за 5 лет дружбы вместо включения в мировую экономику получил разрушенную свою, разграбление всего и вся, остановившуюся промышленности, 100 миллиардов долларов долга. Почему не распущен блок НАТО после распуска Варшавского договора и почему персонально Германия не вышла из оборонительного союза и от кого она готовится обороняться в такой теплой кампании? Со своей стороны выдвинул встречное предложение. Германия оплачивает все расходы, связанные с выводом войск и обустройством их на территории России, выкупает по реальным ценам имущество, земельные участки, выполняет решение Потсдамской конференции по выплате репараций в виде поставки заводов, оборудования, технологий и лицензий, после чего продолжится вывод войск по мере готовности новых пунктов дислокации. По инициативе Гельмута Коля, науськанного Бушем, Парижский клуб отказал России в выдаче очередного кредита. Одновременно поступило прозрачное предупреждение от Международного валютного фонда о приостановке процедуры приема России в организацию. Парижский клуб вновь поднял тему неоплаченных царских долгов. Я предложил помочь мне восстановить Российскую империю в прежних границах, поставить недопоставленное вооружение, технику, продовольствие и оборудование с перерасчетом, исходя из потребностей России в настоящее время, компенсировать урон, нанесенный стране интервенцией стран Антанты, тогда и подумаем о признании царских долгов. В общем, веселился я, как мог, уперся рогами в землю и игнорировал вой просвещенной западной и подкупленной российской прессы, спуская в унитаз ноты протеста МИД, обиженных прекращением поставок ресурсов стран ближнего и дальнего зарубежья. Отвечал на звонки своих коллег и обещал подумать, предпринять и поспособствовать, и еще жестче закручивал гайки. Для отвлечения внимания незаметно забрасывал инсайдерскую информацию на ближайший месяц-два в желтые зарубежные газеты и журналы. То по вспомнившимся маньякам, то по стихийным бедствиям и катастрофам, предполагаемым падением самолетов в виде Баба Ванга предсказала, готовил почву к выходу своей книги, когда-нибудь должно же выстрелить. Там, глядишь, и не до меня, и не до России будет, может, что-нибудь и выторгую полезное в суматохе. 30 марта 1992 года. Полк равняйсь, смирно. Равнение на середину. Грузноватый подполковник приложил руку к каракулевой неуставной шапке, четко повернулся налево и зачастил строевым шагом к командиру полка, подошедшему со стороны штаба и вставшему метрах в 15, перед фронтом выстроенных на утренний развод батальонов. Морозная поземка, сменяемая порывами ветра на ледяной не то дождь, не то изморозь, хлестала по лицам стоящих в строю офицеров и солдат, заставляя ежиться и проклинать в душе кавказскую псевдозиму. «Товарищ полковник, 392-й учебный танковый полк для развода построен. Начальник штаба полка подполковник Беленький». Командир полка полковник Сутягин принял рапорт и строевым шагом двинулся к центру построения. Отшагнув влево с полуоборотом к фронту строя, начальник штаба пропустил командира полка и, пристроившись на 3-4 шага сзади, печатая шаг, направился следом. «Вольно, вольно», — продублировал Беленький. «Командиры батальонов и отдельных подразделений ко мне», — скомандовал Сутягин. Полковник Сутягин Георгий Яковлевич, только полгода как назначенный на должность, с присвоением очередного долгожданного звания, не ожидал от судьбы такой подлянки. Прослужив в Забайкалье 15 лет, окончил Академию Генерального штаба и был направлен после Академии для прохождения службы на должности начальника штаба базы хранения вооружения и техники, так называемой китайской дивизии, дислоцируемой в селе Итатка Томской области. Дивизия была кадрирована и кастрирована по самое не хочу. Численность личного состава не превышала 200 человек, вся техника стояла на МЗ, чего едва хватало для организации караульной службы и разметания снега. Штаб дивизии стоял в селе, а полки были разбросаны по площадкам в глухой тайге в 10-15 километрах от села. На всех стендах и плакатах воинские части расписывались характеристики техники и штаты вероятного противника. Каких китайцев должна была сдерживать дивизия, во глубине сибирских руд не было ясно никому. Часть пользовалась славой отстойника неугодных офицеров, переведенных в нее в виде наказания. В 85 году дивизию подняли по тревоге, сняли технику с МЗ, да укомплектовали партизанами техникой предприятий на 50% от штата военного времени. Дивизия совершила 200-километровый марш на полигон в Юргу. Части дивизии приступили к отработке темы рота батальон полк в наступлении. По дороге в Юргу потеряли половину техники, по дороге обратно волокли на буксирах выпавшую в осадок половину от дошедшей до Юрги. Какими путями военкоматы отлавливали военнообязанных запаса, при нашем совершенном законодательстве, надо было видеть. Кого ловили на работе, снимая со станка, других, технические работники, посыльные и офицеры военкоматов, переодетые в гражданку, вычисляли или вечером по домам, или при выходе из подъездов утром. Звонок в дверь. Жена будущего партизана, прячущегося в кухне, открывает дверь. На пороге стоит покачивающийся слегка нетрезвый и небритый мужик и, не дав открыть рот, выдает: «Петруха дома, позови, пожалуйста. Я у него трояк в долг брал». Вот, и протягивает мятую трехрублевую бумажку, в последний момент отдергивая руку и покачивая пальцем перед носом женщины, не ей только Петьке. Какое сердце любящей супруги выдержит такой политес? «Петя, иди сюда, это тебя», — кричит жена мужу. Петя выходит из схрона, и посетитель преображается. «Распишитесь в получении повестки». А из-за спины выглядывает ухмыляющаяся рожа участкового в качестве свидетеля. Подполковник Сутягин надеялся, отсидев на должности практически начальника штаба дивизии пару лет, перевестись по замене в Московский или Ленинградский военный округ, как минимум на равнозначную должность, или, чем черт не шутит, на должность командира базы хранения, а может и отдельной части. Но желающих послужить в центральных округах было больше, чем достаточно, а редких раз в квартал посылок в управление кадров с дарами природы, кедровых орехов и оленьих рогов, для умасливания зажравшихся кадровиков, было явно недостаточно. Поэтому получилось, так как получилось. Вроде и попал под замену и в теплые края, да только попал, так попал, прямо под раздачу. В апреле 91 года принял должность командира учебного танкового полка в селе Шали под Грозным, накануне объявления Дудаевым независимости Чечни. Всю технику и вооружение воинских частей, дислоцированных на территории Чечено-Ингушетии, новоявленный президент независимой Ичкерии 27 ноября 91 года своим указом зачислил в собственность своих вооруженных сил, не озабочиваясь прилагаемым к вооружению военнослужащими советской, а теперь уже российской армии. Командующий округом на панические призывы командиров частей ежедневно слал телеграммы с требованием сохранять спокойствие и не провоцировать местное население, заниматься плановой учебной деятельностью, в общем, тоже всех посылал. Командир 1-го танкового батальона майор Пожинаев поежился от очередного порыва ветра. То ли дело в Сибири, зима так зима, мечтательно прикрыл глаза комбат. Мороз и солнце, день чудесный, а тут не зима, а хрень какая-то. Морда дубеет, будто на улице мороз за 40. Обернулся на жидкую, скукожившуюся от ветра линию роты, скривился. Батальон, блин, в каждой роте по 10-15 человек штатного состава. Плюс переменный состав курсантов, в этом году укомплектованный едва ли на 30% от численности по штату. Услышав команду, Пожинаев сделал 3 строевых шага и, повернув полоборота налево, энергично пошагал, отмахивая руками, к командиру полка. Встав на правом фланге шеренги комбатов и командиров отдельных подразделений, майор невозмутимо наблюдал за подходящим командиром полка. Ни погода ему, ни указ, ни обстановка, так сказать, прифронтовая. Опять планы паркохозяйственного дня вычитывать будет, крамолу искать. Скажи кому, лет 10 назад, что без плана воздух испортить нельзя будет, так засмеяли бы. Командир полка подошел к строю командиров и встал напротив комбата. Командир 1-го танкового батальона майор Пожинаев, бодро представился тот. «Предъявите ваш план ПХД, комбат», — завел свою шарманку Сутягин. Пожинаев открыл планшетку и предъявил честно выстраданные 2 листа бумаги с задачами батальона на ПХД, расписанными по подразделениям. А где у вас расчет силы и средств по антитеррору? Я вчера для кого распинался? Вы утром ознакомились с приказом, майор? Так точно, товарищ полковник, шмыгнув носом, постарался принять повинный и слегка придурковатый вид Пожинаев. Группа антитеррора в готовности к действию, а мероприятие паркохозяйственного дня я заранее продумал и спланировал. Накануне, поздним вечером 30 марта, на совещании у командира полка, штатный молчи-молчи, начальник особого отдела капитан Соколов, зачитал очередную шифровку штаба Северокавказского военного округа. В шифровке проводился анализ обстановки в регионе за февраль 92 года. 7 февраля неустановленной группой лиц похищено со складов полка внутренних войск в городе Грозном 300 единиц оружия, автоматов, ручных пулеметов и пистолетов. 27 февраля, так называемыми национальными гвардейцами, изъяты 5 БМП из состава 129-го мотострелкового полка, обеспечивающего поддержание комендантского часа в городе Грозный, похищен один офицер. Приказываю сохранять спокойствие и выдержку, не поддаваться на провокации, повысить бдительность. Умотавшиеся за день офицеры вполуха пропускали словесную шелуху, но второй раздел шифровки разбудил всех и побудил высказать свое мнение, от резко отрицательного, до всемерно одобрям. Привести воинские части в боевую готовность, повышенная с 12.00 1 апреля 92 года, всех военнослужащих перевести на казарменное положение. Да-дам, та-да-дам, приплыли, заключил начальник штаба подполковник Беленький. Ужесточить пропускной режим, решительно пресекать любые попытки проникновения на территорию воинских частей, парков с техникой, складов с вооружением вплоть до применения оружия на поражение. Оружие применять строго в соответствии с уставом гарнизонной и караульной службы. Не понял, подскочил заместитель командира полка по воспитательной работе подполковник Нетриба. Что так прямо и написано: открывать огонь на поражение при попытках проникновения на территорию части и нападении на личный состав. Так мы не поддаемся на провокации или провокаторов расстреливаем. Это преступный приказ, его выполнение может нам аукнуться похлеще, чем тем, кто поддержал ГКЧПистов. Помните, у соседей в Заква, лейтенант на КПП военного училища в Тбилиси подстрелил местных молодчиков, так военная прокуратура его под белые рученьки издала грузинам. До сих пор в камере смертников сидит, ожидает исполнения приговора. Вот вы и разберитесь, где граница между провокацией и нападением, и помогите начальнику штаба с подготовкой приказа по части, невозмутимо озадачил Сутягин замполита. Кстати, Нетриба, вы помните приказ по округу? 8 января, кажется, убили дежурного по части майора, Сутягин запнулся. Чагана, подсказал Беленький. Да, Чагана, продолжил мысль Сутягин. На территорию части зашла вооруженная группа бандитов, беспрепятственно проникла в штаб и споткнулась на майоре, который не отдал ключи от оружейки. Сейчас командира имеют, скажем так, по полной программе, за организацию пропускного режима части. Мне такого счастья не надо. Сейчас 18.00, через 2, Беленький, часа, чтобы все дырки были перекрыты. Организовано патрулирование территории части. Продолжим, читай дальше, Соколов, распорядился Сутягин. А я где бетонные блоки возьму, чтобы в шахматном порядке выкладывать? Услыхав очередной раздел шифровки и закономерно приняв на свой счет, возмутился заместитель командира полка по тылу, подполковник Овчинников. У нас 3 КПП, на каждый надо не менее 5 блоков. Да и толку с них, как с козла молока, тоже мне нашли флеши и редуты, суворовы штабные, гля, за блоками будем прятаться. Ты поменьше рассуждай, подполковник, рявкнул Сутягин, у тебя этих блоков 30 уложены в фундамент недостроенного спортзала, там и профнастила складировано столько, что все дырки залатать хватит с запасом, спортзал теперь уж точно не нужен, так что завтра к обеду блоки должны лежать на месте, хоть в шахматном порядке, хоть в шашечном. Наше дело маленькое приказали, выполнили. Ты понял? Так точно. Зычно гаркнул зампотыл и негромко пробубнил. Понять-то понял. А кто их таскать будет и чем грузить эти блоки? Кран-то в прошлый раз в Шалинской автоколон не брали, а сейчас хрен дадут, да и кто просить будет? Ты как первый раз замужем, Овчинников, не остался в долгу, Сутягин, два солдата и лопата заменяют что? Сделал многозначительную паузу комполка. Экскаватор. Все, я молчу, задачу уяснил. Комбат-3, выделите зампотылу 2 взвода с офицерами, не забудьте заинструктировать их по мерам безопасности до посинения». «Есть», — откликнулся вечно крайний майор Суходеев. «Начальник штаба, подготовьте приказ по, как там в шифровке», запнулся, наморщив лоб Сутягин. «Антитеррору», — подсказал начальник особого отдела. «Да, антитеррору», — недобро зыркнув на подсказчика, повторил Сутягин. «Приказ должен быть утром у меня на столе, с росписью об ознакомлении всех задействованных. Предупредите начальника караула, чтобы бдели в три глаза, каждую смену караульных инструктировать нещадно. Не дай бог, кто уснет на посту. Майор Пожинаев, от вас группа усиления в составе 15 человек, в подчинении ответственного по батальону. Посадите в линкомнату возле оружейки. Разбейте на ночь в две смены, первая отдыхает, вторая бодрствует. В готовности в течение 5 минут получить оружие и боеприпасы и выдвинуться на усиление постов или отражение нападения. Назначить из их состава парный патруль по территории части, определить маршрут движения, чтобы перекрывал подходы к казармам и штабу полка со стороны главного КПП, выдать оружие и боеприпасы, всем остальным обеспечить входные двери казарм, контрольно-пропускных пунктов, столовой, учебного корпуса и помещения штаба запорами и дверными глазками. В ночное время все двери держать постоянно закрытыми. Начальник особого отдела разработать систему паролей и отзывов для прохода по территории части и входа в казармы и штаб полка. Завтра суббота, всем иметь при себе планы ПХД от комбата до солдата, лично проверю на разводе. И мероприятия по антитеррору в планы включите, в части касающиеся, будь они неладны. Любой план — это не мертвая бумажка, а руководство к действию. Жизнь течет, все меняется, и вы должны быть в готовности внести в план необходимые коррективы и уточнения, продолжал разоряться полковник, проходя вдоль строя офицеров и останавливаясь перед очередным страдальцем. Командир 3-го батальона майор Суходеев, представился комбат, протягивая планшетку с вложенным планом. Взяв в руки план и пробежав глазами пару строк, Сутягин запнулся и, не веря своим глазам, поглядел на Суходева. Посиневшее от холода лицо командира полка медленно багровело, наливаясь дурной кровью. «Это что такое, майор?» — затряс перед лицом комбата скомканными листками Сутягин. «Как вы додумались, майор, план ПХД под копирку печатать? Это уже ведь даже и не второй экземпляр!» Вглядевшись в бумаги разъяренным носорогом, взревел командир полка. «Это уже сколько времени вы мне голову морочите? Так мероприятия ПХД каждую неделю повторяются, че их каждый раз писать?» Попытался оправдаться Суходеев, доводя Сутягина до белого коленя. «Хрен через плечо, молчать, бездельник. Вы впредь теперь лично мне, в пятницу на совещании, будете свой план на утверждение представлять. Если у комбата такой план, то страшно представить, что у солдата». Командир полка возбудился от представленной в мыслях крамолы и нетерпеливо гаркнул. «Командир 3-го взвода 3-го батальона ко мне, бегом!» Из строя пробкой выскочил Старлей и бегом припустил к строю командиров. Подбежав к строю, офицер вколотил в асфальт 3 печатных шага и, приложив руку к натянутой на уши шапке, представился. «Товарищ полковник, старший лейтенант Спивень по вашему приказанию прибыл. Покажи мне, лейтенант, чем будут заниматься солдаты твоего взвода на ПХД. Дайте план задания любого солдата». Лейтенант открыл планшетку и, достав один из лежавших в ней листков, передал командиру полка. Яркая краснота на лице полковника отдельными местами начала сменяться бледными проплешинами. Градус возмущения, непонятого подчиненными начальника, зашкалил до потери членораздельной речи. «Это план, это, Суходеев, это издевательство над планом. Лучше никакого, чем это. С этим в сортир стыдно. С таким планом солдат будет бездельничать и никто проверить не сможет. Что это за пункты? Навести порядок в кунге, обслужить аккумуляторный отсек. Солдат с таким планом будет сидеть целый день в кунге над раскрытым аккумуляторным отсеком, изображая работу, а вы и слова не скажете. Ну вот, завел свою шарманку, это надолго», — тяжело вздохнул Пожинаев, мысленно пожелав Сутягину, чтоб тебя приподняло и шлепнуло. «Разучился ты, полковник, а может, никогда и не умел управлять и руководить, умеешь только проверять и контролировать. Тоже нужное качество, но не заменит предыдущего. В академии его этому научили или где?» — задал себе риторический вопрос Пожинаев. «Каждый пункт плана должен быть конкретным, с точным указанием отведенного времени и разбитым на простейшие операции, как на конвейере», — продолжал углубляться в дебри планирования Сутягин. «Разберем на примере, Обслужить аккумуляторный отсек. Как минимум этот пункт плана должен содержать следующее. Отключить кнопку массы автомобиля, открыть аккумуляторный отсек, ослабить гайки на клеммном соединении, отсоединить клеммные провода аккумулятора плюсовой и минусовой, вынуть аккумулятор, почистить аккумуляторный отсек, вытереть насухо отсек, вытереть аккумулятор сухой ветошью от грязи и потеков кислоты, очистить клеммы аккумулятора и клеммных проводов от окислов и налета, и так далее, в обратном порядке, до закрытия аккумуляторного отсека. Через каждые 50 минут работ в плане должен быть указан перерыв, перекур. Если хоть один солдат будет находиться в курилке, в неустановленное время, я не знаю, что с вами сделаю. Завершил изложение своего взгляда на планирование Сутягин. Я не допускаю вас до работ. С таким планированием старший лейтенант, майор Суходеев, весь третий взвод во главе с командиром в распоряжении зампотыла, таскать блоки. Если головой думать не могут, пусть горбом думают. 2 часа. Зина, 2. Восхищенно выматерился про себя Пожинаев. Стоим вычитываем планы, скоро обед, а Сутягин никак успокоиться не может. Если бы не мерзкая погода еще бы ладно, а тут уже не до работ. Погреться бы где, да а талант, на пустом месте 2 часа трындеть, без таланта здесь никак. Следующий порыв ветра донес до строя непонятный шум со стороны КПП, сопровождаемый грохотом металла. Пожинаев, выцепил глазами комбата Сутягин, в темпе сходите, разберитесь, что случилось и возвращайтесь с докладом побыстрее. Козырнув и буркнув есть, обрадованный Пожинаев скорой рысью выметнулся из строя и понесся к первому КПП. Вот эта толпа собралась. Присвистнул майор, подбегая к пустому проему ворот и окидывая быстрым взглядом пространство перед контрольно-пропускным пунктом. В первом приближении перед КПП сгрудилось около 300 человек. Мужчины, женщины, дети. В стороне стояло 5 икарусов и 3 пазика. Толпа колобродила, шумела. Гневные гортанные выкрики перемежались русским матом и наглым хохотом. «Русские собаки!» «Вон из Ичкерии!» Донесся истерический выкрик. Несколько человек размахивали зелеными, с красно-белыми полосами флагами, непризнанной Чеченской республики. Вырванные ворота лежали перед КПП, прицепленные тросом к стоящему задом КАМАЗу с работающим двигателем. 2 патрульных из первого взвода, назначенные накануне в тревожную группу, стояли на месте бывших ворот, сжимая в трясущихся руках автоматы, направленные в сторону шаг за шагом приближающейся массы людей. Перед входом в КПП стоял дежурный лейтенант, отталкивая руками напирающего бородатого чеченца, с флагом в руках. Рука в шинели лейтенанта был надорван, сбитая шапка отлетела в сторону, под глазом наливался фиолетовый фонарь. Чеченец, на голову выше офицера, радостно скаля зубы, буром пер вперед, втискивая офицера в дверной проем КПП. Один дневальный по КПП подпирал дежурного в проеме, второй испуганно выглядывал из-за угла КПП. «Вот это мы попали!» «Застали со спущенными штанами», — мелькнула мыслью Пожинаева. «Блоки еще вчера надо было накидать перед воротами». Подскочив к спрятавшемуся солдату, Пожинаев схватил его за шкирку, встряхнул, обращая на себя внимание, и прошипел в ухо. «Боец, мухой в казарму 1-го батальона, тревожную группу в ружье в полном составе сюда, бегом», придавая тому толчком в спину ускорение в нужном направлении. «Смерть оккупантам! Ичкерия! Ичкерия! Ичкерия!» — скандировала группа молодых парней. Патрульные, пятясь перед приближающейся массой людей, пытаясь действовать по уставу, старались перекричать толпу. «Стой! Назад! Стой! Стрелять буду!» «Боец, стреляй предупредительным вверх!» — крикнул Пожинаев, подбегая к патрульным. Хлестко ударил выстрел из АКМ. Стоящие напротив люди испуганно отшатнулись и инстинктивно сдали на несколько шагов назад, насколько позволяли подпирающие сзади. Гул гневных выкриков, ругани, женского визга, плач детей возрос на порядок. Из толпы, напротив преграждающих въезд в часть патрульных, выдвинулась дородная чеченка с вцепившимся в платье мальчуганом и визгливо закричала, продвигаясь вперед. «Читати мене автоматом тычешь, ти в народ стрелять будешь, мальчик. Ти в мене стрелять будешь, ти в дитей стрелять будешь», выталкивая вперед ребенка взвизгнула женщина, хватаясь за ствол автомата. Мужчины из первого ряда, стоящие напротив КПП, ввинтились в толпу, выталкивая перед собой женщин и детей. Солдат дергал за автомат, пытаясь высвободить его из рук скандалистки. Выскочившие вперед женщины вцепились в бойца и вдернули его в толпу. Теребя солдата, как тузик тряпку, его разоружили и утянули вглубь. Второй патрульный испуганно сделал несколько шагов назад и затравленно оглянулся. Почувствовав слабину, толпа слитно качнулась вперед, занимая освобожденное пространство перед створом ворот. Еще 5-6 шагов, и она неудержимой лавой растечется по территории части ЗКПП. Выхватив у бойца автомат, Пожинаев переключил переводчик огня в автоматический режим, передернул затвор и дал длинную предупредительную очередь в полмагазина над головами заведенной толпы. Люди инстинктивно отшатнулись назад, детские и женские крики, ругань и стоны задавленных слились в дикую какофонию. Краем глаза Пожинаев увидел, как немного в стороне вперед выбрался еще один бородатый маджахет, направляя в его сторону автомат, то ли отобранный у патрульного, то ли припасенный заранее. «Да, разобрался, блин», — мелькнула паническая мысль, подстегивая адреналин. Пожинаев автоматически опустил ствол автомат в сторону противника и громко закричал: «Стоять! Стоять, сука! Брось оружие!» Увидев неуклонно направляемый в свою сторону ствол автомата, комбат дал очередь на весь остаток магазина в землю перед ногами толпы. Часть очереди рикошетом от асфальта перед КПП ушла в толпу, случайно зацепив в живот вооруженного чеченца и еще несколько человек. От удара пули раненый чеченец крутанулся вокруг своей оси, падая и нажимая курок автомата, удачно перечеркнул очередью спину маджахеда, терроризировавшего дежурного по КПП, зацепив попутно и офицера, дежурного по КПП, выпуская остаток магазина в неожидавшую такого расклада толпу. «Убили!» — взвился дикий крик, женский крик. Толпа, только что напиравшая единым живым организмом, разбилась на кучки испуганных людей. Несколько человек, по краям, развернулись и дернули в стороны, остальная толпа отхлынула волной на 20 шагов назад, оставив на припорошенном снегом асфальте троих раненых и убитых людей. Здесь же обнаружился и пропавший патрульный, лежащий неопрятной окровавленной грудой. Из толпы протиснулся и выскочил очередной бородатый заводила, остановившись у тела солдата, демонстративно сплюнул и гортанно закричал: «Мы вас на куски рвать будем, мы резать будем, за мной, у него патроны нет». Взбудораженная толпа, подогреваемая выкриками и запахом крови, сдвинулась вперед на 5-6 шагов. Несколько женщин и подростков с визгом выскочили, ухватили раненых и убитых и потащили обратно. Толпа уплотнилась, раздвигаясь, предоставляя проход эвакуационной команде. На окровавленном снегу осталось только тело растерзанного русского солдата. Бойцы подоспевшей тревожной группы сгрудились за спиной Пожинаева, испуганно озираясь по сторонам, оценивая обстановку или определяя направление, куда делать ноги. Комбат судорожно оглянулся. «Что столпились, сучьи дети? Почему оружие не заряжено? В одну шеренгу слева от меня. Становись!» Вбитая на занятиях по строевой подготовке команда сделала свое дело. За 3 секунды проем ворот перегородила жидкая шеренга солдат. «Делай как я!» Пожинаев выхватил у бойца слева магазин из-под сумка, магазины пристегнуть, оружие к бою, одиночным. Солдаты в разнобой поснимали автоматы с положения на плечо, достали из-под сумков магазины, сняли автоматы с предохранителей и передернули затворы. Оружие вверх, предупредительный выстрел, огонь. Суррогатной очередью прогремело 1,5 десятка выстрелов. Не давая солдатам и насторожившейся толпе расслабиться, комбат скомандовал: 2 шага вперед, предупредительным, огонь. Слитный залп 15 стволов перекрыл гомон толпы. Выстроенная в одну шеренгу заградительная цепь дала еще 2 предупредительных выстрела вверх, с каждым залпом продвигаясь вперед на 2 шага. Установился хлипкий паритет, уплотнившаяся толпа из самых стойких и отмороженных стояла, не сдвигалась ни вперед, ни назад. В 10 шагах от нее, перегораживая въезд в часть, стоял заслон солдат. Прекрасно понимая, что если толпа бросится вперед, то через 3-5 секунд их постигнет судьба лежащего между толпой и КПП солдата, Пожинаев скомандовал: «Делай как я». Предохранительный автомат, очередями на 3 патрона, угол 45 градусов, огонь. Подавая пример, первым выпустив длинную очередь, по мере затихания огня подхлестывая, огонь, огонь. В этот раз заградительный огонь был гораздо более убедительным. Непрерывный треск очередей воодушевил солдат, зажигая кураж, придавая уверенности. По зачинщикам беспорядков, целься, во весь голос закричал комбат. Без команды не стрелять, свистящим шепотом передал по цепочке Пожинаев. Комбат поднял оружие и взял на мушку неунимающегося чеченца, пытающегося перекричать треск очередей, подзуживая соседей. «Бей русских, они не посмеют стрелять». Установилось шаткое равновесие. Приподняв ствол, Комбат дал короткую очередь в 3 патрона над головой активиста. Чеченец поперхнулся, резко развернулся и канул в толпу, сбивая на землю стоящую рядом женщину в накидке. «Убили!» — крикливо завизжала ее соседка, отшатываясь назад. «Убили, убили, убили!» — подхватили в глубине толпы. Краем глаза Пожинаев увидел подбегающую резервную группу из караульного помещения во главе с разводящим. Не выдержав психического напряжения и видя усиление обороны, люди, подстегиваемые частыми выстрелами в воздух тревожной группы, криками раненых и женскими истерическими воплями, стали разбегаться. Сперва жидким ручейком, потом и отдельными группками, отталкивая друг друга, залезая в автобусы. Часть автобусов, не дожидаясь окончания посадки, тронулись с места, отчаянно сигналя для освобождения проезда. Через 5 минут толпа полностью растаяла, не успевшие на автобус люди пешком направились в сторону Шали. Отворившимся безобразие напоминали лишь истоптанный сотнями ног почерневший, местами окровавленный снег, трупы убитого патрульного и завалившегося в проходе КПП чеченца, запах сгоревшего пороха и россыпи автоматных гильз. Взглянув на зажимающего раненое плечо дежурного по КПП, Пожинаев уточнил: «Лейтенант, ты как, в порядке?» Дежурный, пошатываясь, вышел из дверей, перешагивая труп чеченца. «Дневальный, проводи лейтенанта до санчасти», распорядился Пожинаев и, устало повернувшись к бойцам, скомандовал: «Отбой, оружие стволами вверх, магазины отсоединить, разрядить, контрольный, автоматы на предохранитель». Один из солдат, перепутав от волнения очередность действий, выстрелил в воздух. Гильза, кувыркаясь, вылетела из патронной коробки и попала в щеку комбата. «Солдат, мля!» — нервно подскочил Пожинаев. «Магазин где?» «В подсумке», — испуганно ответил тот. Выругавшись на самого себя за невнимательность, комбат отдал команду: «Оружие к осмотру, всем!» Держа автоматы под углом 45 градусов, солдаты отвели назад затворную раму, предъявляя пустой патронник. Комбат прошел вдоль строя, внимательно осматривая оружие. «Осмотрено, осмотрено, осмотрено. Контрольный. Оружие на предохранитель». Пожинаев, донесся далекий крик. Комбат оглянулся, с удивлением уставившись на открывшуюся глазам картину. Со стороны плаца бегом несся командир полка с замполитом, за ними гуськом бежало еще несколько офицеров. «Бегущий полковник — это круто. При отсутствии бегающих генералов полковники в фаворе», — нервно схохмил про себя комбат. Подбежавшие офицеры остановились, переводя дух, оглядывая представшую неприглядную картину. «Ниху себе ты разобрался», — потрясенно выдавил командир полка. Хрустя гильзами, Сутягин вышел за КПП, покосился на вырванные ворота и подошел к трупу солдата. «Кто?» «Рядовой Кузьмин, патрульный», — коротко доложил Пожинаев. «В толпе растерзали». «А где дежурный по КПП? Почему допустил, что ворота вырвали?» «Ранен, в санчасть отправил, да и что он сделал бы? Тут толпа в 300 рыл топталась, слава богу, жив остался. А тут что за тело?» — спросил Сутягин, подойдя к дверям КПП. «Один из главных заводил, свои подстрелили случайно, хотя свалит все равно на нас». «Это все?» — недоверчиво уточнил Сутягин, разглядывая окровавленный снег. «Нет, конечно, еще на глазок 3-4 тяжело раненых или трупа с собой утащили, легких черт знает сколько. Я думаю, когда местные власти с прокурором пожалуют порядок, цифра увеличится раз в 10», — уверенно заключил Пожинаев. «Как вы столько могли настрелять? Что решили? Вчерашняя шифровка индульгенция?» — взорвался командир полка. «Под суд пойдете», — взвизгнул, поддерживая начальника, подполковник Нетреба. «Я вчера предупреждал на совещании, что приказ по антитеррору выйдет боком. Как только Пожинаев получил приказ создать группу антитеррора, нате вам, получите и распишитесь». «Солдаты вообще ни в кого не стреляли», — открестился Пожинаев, — «а я дал очередь в землю под ноги чеченца, отобравшего автомат у него», — кивком указал на труп патрульного комбат, предотвращая прорыв толпы на территорию части. «Он в меня уже целился из автомата, отобранного у Кузьмина, вот рикошетом стрелка и зацепила, а тот, падая, уже хлестнул веером куда придется». «Вы сами себе-то верите?» — удивленно посмотрел на комбата Сутягин. «Я, кстати, приказ и не читал, и не расписывался, поспешил застолбить себе место среди непричастных, замполит. Ни звезды, ни треба, не выдержал начальник штаба, посыльный по штабу мне доложил перед разводом, что ты отказался расписываться в приказе». «Вот видишь, не зря отказался», — радостно скались, язвительно отозвался Нетреба. «Ты рано обрадовался», — опустил его на землю Сутягин. «Готовься ответ держать перед местными властями, кому как не тебе по должности положено разруливать ситуацию. Пожинаев заварил кашу, а я оправдывайся, а вот хрен вам, мне еще жизнь дорога, хватит собачиться, рявкнул командир полка, поздно крайнего искать, время на минуты пошло, начштаба, передай зам по тылу, через 2 часа ворота должны стоять на месте, бетонные блоки, ограничивающие проезд, уложить на всех КПП, в каждом батальоне создать группу отражения нападения в количестве не менее 15 человек, есть, козырнул беленький и, развернувшись, трусцой помчался в сторону штаба. Нетреба, ты старший по эвакуации членов семей, через 2 часа всех собрать в клубе, с собой только документы и теплые вещи. А что я, снова возмутился замполит, крайнего нашли. Тьфу, гнида, выругался Пожинаев и резко двинул его в брюхо. Уй-ю-ю-ю, согнулся от боли Нетреба. Стоять, комбат, потом с козлом разберемся, вам задача по эвакуации ясна, так точно. Нетреба, вон отсюда, ждите меня в штабе. Дождавшись, когда замполит удалится, Сутягин добавил, Пожинаев, возьми для охраны и сопровождения 1 взвод, дежурный автомобиль Урал и 2 БМПшки. Вы думаете? Не думаю, уверен. Через 2 часа нас здесь хрен возьмешь. А вот если перед толпой уже наши жены и дети будут, вперед, твоей группой антитеррора я сам пока покомандую. Тревожную группу разбей на парные патрули и запусти по маршрутам вдоль забора с внутренней стороны. Усилить охрану каждого КПП. Все двери и ворота на замок, чтобы ни одна падла не проникла на территорию части. Озадачив и разогнав всех присутствующих офицеров, Сутягин построил тревожную группу в 1 шеренгу, разбил на тройки и приступил к инструктажу и постановке задач. В каждой тройке солдат назначил 1 старшим, руководствуясь больше внешним видом и уверенностью, с которой держался солдат. Правда, уверенности не испытывал и сам Сутягин. Ощущение щепки, попавшей в бурную, вздувшуюся после ливня реку и плывущей по воле течения, не покидало его ни на секунду. Каждый последующий шаг напрашивался, исходя из текущей ситуации, к которой приводили действия и приказы, поставленные ранее на основе имеющейся тогда информации. Одно цеплялось за другое, тянуло за собой третье и ничего позитивного не обещало. Шифровка округа по антитеррору послужила спусковым крючком для запуска неуправляемой реакции. «Как твоя фамилия, боец?» — спросил Сутягин, остановившись напротив одного из солдат. «Младший сержант Лоскутов», — отрапортовал тот. «Сержант, тебе ответственное задание», — сделав паузу и поморщившись, Сутягин махнул, указывая рукой. «Вон там лежит ваш погибший товарищ, возьми 2 человек и принесите его сюда». Временно положите за КПП, чтобы не было видно с улицы, террориста из КПП тоже вынесите и бросьте рядом, озадачив 2-ю тройку на наблюдение, за прилегающей к части территорией, Сутягин скомандовал 2-й тройке, за мной, и отправился на осмотр прилегающей к КПП территории. Хорошо, что часть дислоцируется на 2 километрах за окраиной села, центральное КПП выходит на подъездную дорогу, 2-й КПП и контрольно-технический пункт расположены с противоположной стороны, подъезды хорошо просматриваются. Перед центральным КПП небольшая площадка, присыпанная выпавшим с утра снежком и вытоптанным до состояния грязной каши, усеянным пятнами крови. Дверной проем КПП зиял черной дырой, окно, выходящее на улицу, забранное решеткой с крупной 15 сантиметров решеткой, красовалось разбитыми стеклами. Сдвижные ворота, каркас которых был сварен из 70-миллиметровой квадратной трубы, валяющиеся на асфальте, с виду практически не пострадали. «А вот это не есть хорошо», — покивал себе головой Сутягин. Весь проем рамы был забран арматурными прутьями 12 мм толщиной, с наваренной посередине звездой из листовой стали, выкрашенной в ярко-красный цвет. Через такие ворота часть просматривается практически до штаба. Надо будет зашить ворота листовым металлом. Несколько листов профнастила можно позаимствовать со стройки спортзала. Воинскую часть огораживал бетонный забор высотой 2 метра, с жидкой ниткой колючей проволоки поверху. Но после прошедших событий забор уже не казался Сутягину серьезным препятствием. Перемахнуть его можно практически в любом месте, а если подогнать бульдозер, то бетонные плиты не будут долго сопротивляться. Заходи, заезжай кто хочешь, а на территории склады с вооружением и боеприпасами, да и в каждой казарме комнаты с оружием под охраной дневального со штык-ножом. Надо поверху спираль Бруна пустить с ягозой и с внутренней стороны забора ее же растянуть. Хоть какая-то защита не даст быстро проникнуть на территорию. Сутягин передернул плечами и оглянулся. Метрах в 50, На подъездной дороге напротив КПП стоял УАЗик, рядом перекуривали трое молодых парней. Один из чеченцев, увидев, что полковник смотрит на них, оскалился и провел ребром ладони по горлу. Стоящие рядом радостно загоготали, повторяя жест товарища. «А вот хрен вам вгрызло», — вспылил Сутягин и, подняв левую руку вверх, резко ударил правой по сгибу локтевого сустава, посылая оппонентов по негласному пешему маршруту. Те возмущенно зареготали о своем и, оглядываясь, скрылись в салоне автомобиля. Ощущение пристального взгляда никак не оставляло. Осмотревшись еще раз, Сутягин увидел блик бинокля от стоящего метрах в 200 от КПП еще одного автомобиля. Как на подиуме, япона-мать, только не модель, а мишень изображаю. Выругался на себя полковник. «Поставлю-ка я здесь танк в проеме ворот, будет вам перископами в ответ помаргивать и башни на ваши блики покручивать. Посмотрим, у кого нервы крепче». Территория военного городка представляла собой вытянутый прямоугольник с севера на юг, в 2 километрах от западной окраины города, максимальной протяженностью 3 километра и в поперечнике около 1,5. От КПП вглубь городка пролегала проездная дорога мимо стадиона, к штабу полка. За КПП метрах в 30 размещалось караульное помещение, огороженное забором, сваренным из 14-миллиметровой арматуры. Между стадионом и штабом располагался плац. За плацем в 3 ряда выстроились казармы полка напротив парков с техникой. Напротив штаба, слева от проездной дороги, расположились вещевой и продовольственные склады, склады ракетно-артиллерийского вооружения. Столовая находилась за штабом полка, в конце городка, 2 рядами, стояли дома офицерского состава. Мимо столовой проходила ракадная дорога, упиравшаяся в контрольно-технический пункт на въезде в автопарк, огороженный забором из бетонных плит, и поворачивала направо, огибая по периметру парк с техникой полка, площадью 300 на 600 метров. С другой стороны складов находилась территория инженерно-саперного батальона учебного центра, с казармами, своими досами и автопарком. Броня и автотехника учебного танкового, мотострелкового батальонов и подразделения обслуживания размещалась в 3 ряда на открытой стоянке. Учебная техника в количестве 42 танков и 10 БМП, хотя и имела изрядный расход ресурса, была вполне еще работоспособна. Слева, на территории автопарка, находились отдельно огороженные 2 рядами колючей проволоки склады ГСМ. Сквозная дорога проходила через всю территорию автопарка до ворот на территорию складов МЗ, на которых в боксах подразделений хранились на консервации 90 танков Т-72 и Т-80 и 30 БМП-1 мотострелкового батальона. Выездные ворота из автопарка выходили через 2-й контрольно-технический пункт на грунтовую дорогу, протянувшуюся от северной окраины Шали до погрузочных платформ железнодорожной станции в 5 километрах от части. Парк и склады МЗ техники и вооружения занимали добрых 2/3 территории. Лично проконтролировав ход работ по восстановлению ворот и ремонту КПП и усилению охраны, в виде установленного в проезде БТРа, Сутягин направился в штаб. Зайдя в помещение и кивнув вскочившему с места и принявшему строевую стойку дежурному по части, отдал распоряжение: «Капитан Носов, вызовите ко мне подполковника Нетребу, а к 15:00 пригласите все управление полка на совещание». Дежурный по части растерялся. «Товарищ полковник, подполковник Нетреба час назад убыл». «Куда? Не знаю, он не доложил». «Я сколько раз повторять должен», — вспылил Сутягин, — «дежурный по части должен знать местонахождение каждого офицера штаба полка. Я уточнял у него, куда он убывает, но Нетреба сказал, что не мое дело и доложит потом лично вам, не могу же я его силой задерживать». «Ладно, проехали, разберусь потом сам, давай собирай штаб немедленно. Поставь одного дневального у входа сейчас же. Вход и выход из штаба только после твоего разрешения и записи в журнале. Заведи тетрадку, пронумеруй и прошнуруй. Дата и время убытия, куда убывает, роспись убывающего, дата и время возвращения, прибытия, роспись прибывшего и дежурного, записывать всех от меня и ниже. Есть». Пройдя мимо вытянувшегося в строевой стойке, возле знамени части часового, Сутягин обернулся на дежурного, не понял, почему дневальный по штабу еще зад не оторвал. «Так журнал еще». «Что журнал?» — возмутился Сутягин. «Почему вместо выполнения приказа начинается домысливание? Сказал немедленно, значит немедленно. Пока журнал заводится, никто не покидает расположение штаба. Все ясно?» «Так точно». «Рядовой Хисаулин, занять пост возле входной двери, никого не впускать и не выпускать без моей команды. Так-то, удовлетворенно кивнул Сутягин и направился в свой кабинет. На совещании штаба полка Сутягин в течение часа поставил задачи и нарезал каждому заместителю и начальнику службы свой участок ответственности. «Молчи, молчи, когда я получу какой-нибудь внятный ответ из штаба округа, узнайте по своим каналам, кому отписана моя телеграмма и потрясите товарища начальника насчет ответа, либо мне доложите», – озадачил Сутягин особисто. «У кого какие вопросы остались?» «Закачивание совещания», – уточнил Сутягин. Офицеры переглянулись, начальник штаба нерешительно приподнялся. «Сиди, с места давай», – разрешил Сутягин. «Я думаю, что выскажу не только свое мнение, мне кажется, что принимаемые нами меры избыточны. Практически часть переведена в боевую готовность повышенная, только выполняются не мероприятия по переводу воинской части на военное время, а планируется ведение боевых действий в осаде. Мы же все-таки не в Брестской крепости 22 июня 41 года, а на территории своей страны. Хорошие сравнения, просто отменные. Оживился командир полка, пожалуй, лучше не придумать. Вы, Рощупкин, ничего еще не поняли? Вам мало стрельбы и резни в Армении и Грузии? Думаете, местные абреки от них отличаются? Вам трупа солдата тоже мало? Сходите в клуб, полюбуйтесь. Вы давно в город без гранаты в кармане ходили? Страна наша, только почему-то органы прокуратуры России и военной прокуратуры упразднены, КГБ республики захвачен, дежурный по управлению убит, 150 автоматов уплыли в неизвестном направлении. В ноябре Ельцин пытался объявить чрезвычайное положение на территории республики. Новоявленный президент самостийной Ичкерии Дудаев послал нахрен Ельцина и силой разогнал Верховный Совет Чечено-Ингушетии. Председатель Совета случайно, совершенно так случайно, выпал в окно. И просто так КАМАЗом вырвали ворота на КПП, и толпа с бабами и детьми просто так перла в часть. Для чего не поняли? Думаете, поговорить по душам? А о заявлении Дудаева, что все вооружение и техника на территории Чечено-Ингушетии собственность вооруженных сил республики, вы не слышали? Я, лично, понимаю обстановку как свержение власти на территории республики с попыткой сепаратного отчуждения территории России, создание незаконных банд, формирование и стремление их вооружения за счет воинских частей. И пока не получу письменный приказ штаба округа, буду действовать именно в том ключе, кругом враги. Я отвечаю за жизнь офицеров и солдат, сохранность оружия и техники части и не собираюсь передавать его народу так называемой Ичкерии. Я ясно определил свою позицию, начальник штаба утвердительно кивнул. Замечательно, вот и подготовьте соответствующий приказ по части. В наступившей тишине раздался резкий зуммер. На селекторе заморгала лампочка дежурного по части. Командир полка протянул руку и вдавил клавишу пульта. Слушаю, Сутягин. Товарищ полковник, дежурный по КПП докладывает, прибыл глава администрации Шали Абдурахманов, с ним целая колонна сопровождения. Вот и вторая часть утреннего марлезонского балета, присвистнул Сутягин. Ну я на стрелку, так сказать. Черт, где этот замполит? Рощупкин, со мной пойдешь, вызови отделение охраны. Возле КПП, практически уткнувшись бампером в бетонный блок, стояла черная «Волга» председателя городского совета города Шали и приткнувшиеся следом две таких же «Волги» его заместителей, с зелено-красно-белыми флажками, закрепленными на капоте. Перед КПП в шахматном порядке через 5 метров друг от друга были выложены 5 бетонных блоков, вынуждая подъезжающие машины снижать скорость и маневрировать змейкой. Вырванные ранее ворота уже стояли временно прикрученные проволокой к направляющим столбам. Напротив ворот красовался танк, дополнительно перегораживая въезд. Глава города в элегантном, черном костюме с иголочки, стильном галстуке в накинутом сверху утепленном плаще, стоял в окружении своих замов и пятерки непонятной принадлежности бородатых мордоворотов, заинтересованно разглядывавших последствия утренних событий и неожиданного преображения въезда в часть. Рядом крутился и пропавший ранее подполковник Нетриба, энергично размахивая руками, тыкая пальцем в сторону оборудованного возле КПП блокпоста и что-то разъясняющее этим самым мордоворотам. Суета в воинской части и произошедшие изменения не осталось незамеченными прибывшими. «Здравствуйте, Дукуваха Баштаевич!» Натянув на лицо улыбку, радушно произнес Сутягин, выходя навстречу и протягивая руку для рукопожатия, надеясь на встречное желание разрядить обстановку. Увы, желание командира полка не совпало с целью приезда главы Шалинского района. «Ты что за бойню устроил здесь, полковник?» Сходу, не соизволив поздороваться, наехал на командира полка председатель райисполкома, демонстративно заложив руки за спину. И что это за полоса препятствий из бетонных блоков? Танк стоит на выезде. Ты что, на войну собрался, полковник? Вот ты значит как, олень северный, выругался про себя Сутягин. Ну что ж, получишь тем же самым по тому же месту. Что молчишь, язык проглотил. Вы берега не попутали, сэр мэр, не остался в долгу командир полка. Как ты смеешь говорить таким тоном с уважаемыми людьми? Вмешался первый заместитель Абдурахманова, сделав шаг вперед, упершись хищным взглядом в глаза Сутягина. Что посеешь, что и, сделал паузу Сутягин, скажем так, огребешь. Русский пес, выплюнул один бородач, демонстративно сунув руку за отворот дубленки. Стоящий сбоку солдат группы прикрытия щелкнул предохранителем автомата, намекая, что горячиться не стоит. Постановлением парламента Республики Ичкерия, сегодня 31 марта все воинские части на территории республики взяты под юрисдикцию Чечни, задрав козлиную бородку, с важностью продекламировал Абдурахманов. А вы не только злостно воспрепятствовали установке флага, но и надругались над национальной святыней. Глава района ткнул пальцем в смятую тряпку возле входа в здание КПП. Неприкрытое хамство и надменные морды собеседников вывели командира полка из себя. Чувствуя, что его заносит все больше и дороги назад уже нет, иначе потеряешь лицо, Сутягин перебил Абдурахманова. «Святыня у меня на флагштоке развивается, а эту тряпку у себя дома вешайте. А по поводу происшедшего, извольте, уважаемые, проинформирую вас, как это выглядит с нашей стороны. Никакой бойни не было, а был вооруженный мятеж, переросший в беспорядки, сопровождаемый попытками проникновения на территорию воинской части вооруженных сил Российской Федерации, с применением оружия и техники. Последствия, как вы видите, устраняем до сих пор. В результате убит солдат российской армии и ранен офицер дежурный по КПП, похищен автомат. Дружественным, так сказать, огнем нападавших, ранены люди. Один из бандитов споткнулся и дал очередь по беснующейся толпе. Споткнулся. Это сейчас так называется? Его ваш отмороженный майор застрелил, я сам видел, сорвался на акцент, вклинившийся в диалог заместитель главы Удугов. Ты еще скажи мамой клянусь, подразнил его Сутягин. Я вырву твой поганый язык. Не юродствуй, командир, надменно выпятил челюсть Абдурахманов. Проводилась санкционированная горсоветом мирная демонстрация, под контролем представителей органов власти, с сугубо мирными целями, продемонстрировать единство чеченского народа в защите суверенитета Республики Ичкерия и установить флаг республики на здании штаба полка. Значит, это ваши контролеры организовали подвоз митингующих, героически прячась за спинами женщин и детей, скандировали хором. «Русские, убирайся вон» и обещали разорвать головы, ехидно уточнил Сутягин. В ноябре такие же мирные граждане разоружили в Грозном батальон МВД, убили офицера. 7 февраля другие мирные продолжили, из охраняемых вашим ОМОНом складов полка внутренних войск, утащили 4 сотни стволов автоматов и пулеметов. 3 дня назад вашими гвардейцами в Грозном похищено 5 БМП, выделенных на патрулирование, и везде фигурируют ваши мирные граждане. Чечню Москва не признает суверенным государством, и мне непонятны ваши попытки вывесить флажки непонятного цвета на моем штабе, силами небольших вооруженных групп численностью по 500 человек, усиленных бабами и детьми. Вы превысили свои полномочия, полковник, стреляя из пулеметов по женщинам и детям. Следствием того 5 убитых и 10 раненых граждан Ичкерии, в том числе 2 женщины. Продолжал гнуть свою линию Абдурахманов. Лично я не знаю никакой Ичкерии, мой полк дислоцируется на территории России, а бабы с детьми в атаку ни пулеметы не ходят. Их перед собой мужественные джигиты толкают. Не остался в долгу Сутягин. Я уже доложил президенту Дудаеву. Он через 2 часа прибудет сюда с начальником гарнизона Грозного генералом Соколовым. Так что намыливайте веревку, полковник, и готовьтесь к суду, угрожающе завершил речь глава города. Президента Дудаева я не знаю, только президента Ельцина знаю. Слышал про какой-то исполком общенационального конгресса под руководством еще одного бандита, Дудаева, разогнавшего Верховный Совет Республики. Силами группы сугубо мирных, передразнил главу Сутягин, отморозков, выбросивших из окна его председателя. Так что ни один сепаратист на территорию части не войдет, президент он там или общенациональный конгрессмен. Ты ответишь за оскорбление президента, угрожающе прошипел Абдурахманов. Ты горько пожалеешь за свои необдуманные слова, полковник, по слогам процедил глава города, прищурив взгляд. «Ты будешь, я думаю, дальнейший разговор бессмысленен, сэр мэр», — прервал главу Сутягин. «Честь имею, подполковник Нетриба, а вам кто разрешал покидать территорию части? Немедленно ко мне». Командир полка четко развернулся и сопровождаемый группой охраны направился в штаб части, оставив кипящую от бешенства делегацию самой себе. «Стоять, полковник!» — крикнул в спину командира части, заместитель главы. Сутягин, закаменев спиной, продолжил движение в выбранном направлении, не обращая внимания на кипевшую гневом группу переговорщиков, ожидая ежесекундно выстрела, но обошлось. «Никого ближе 20 метров к территории части не подпускать», — отдал распоряжение вновь назначенному дежурному по КПП Сутягин, проходя мимо. Возле КПП командир полка оглянулся. Нетриба даже не сделал попытки тронуться следом, продолжая о чем-то беседовать с главой города. «Шкура, демократ!» — в сердцах сплюнул Сутягин. «Ты неси меня, река!» «Куда меня несет?» — размышлял Сутягин, замедлив шаг, нарочито неторопливо вышагивая по дороге. «А какие были мечты, когда писал рапорт о замене? Дослужить до пенсии на непыльной должности, получить генерала, обзавестись связями. И вот нате получите», заменился вместо Арбатского военного округа в Северокавказский. «Кто-то попадает из огня в полымя, а я с точностью да наоборот. Хорошо еще семью не перевез, отправил к родителям в Курск. Однако назад уже не сдашь, надо что-то делать. Что-то я куда-то не туда раскомандовался. Ох, не туда. Стоять на месте нельзя, дело делать надо. Чую, не жить нам здесь. Надо попутно с усилением охраны готовить полк к эвакуации. Штаб округа так пока и не отвечает, а когда разродится ценными мыслями, нас здесь на фонарях перевешают. Хоть нарочного в генштаб, в Москву посылай, минуя штаб округа. Но ведь хрен доедет. Продуктов на складах хватит на 2 недели, а потом хиндехох, комрад, извольте в плен. И это если не учитывать внезапное пополнение в виде 7 офицеров и гражданского персонала, а так даже и меньше. И долго я высижу, все идет к тому, что и не жить и не служить нам в шали. Надо думать, в какую сторону драпать, так вернее будет. Запрошу-ка я санкцию штаба округа на эту операцию, а готовиться начнем без промедления, попутно с усилением охраны. Работы по переводу воинской части в готовность к отражению нападения продолжалось до поздней ночи. Все-таки хоть танковый полк пусть и учебный, но штатом укомплектован вдвое от боевого. 400 мужиков, изрядно замотивированных, это та еще эпическая сила. Беломорканал, конечно, не выкопают, но батальонный опорный пункт за сутки осилит.